Решительные действия. Глава первая. Кунио Морито легко установил, что Кёхэй Куори уехал в Америку, но дальше выяснения этого факта дело не шло. Аниими нетерпеливо требовал результатов. Он будто не хотел понимать, что забраться в чужой гараж — не такое уж безобидное предприятие. Кроме того, неизвестно, держит ли Кёхэй машину в отцовском гараже. Но Аниими и слышать ничего не хотел. «Морито-кун, в чем дело? Что ты там копаешься?» «Вторжение со взломом как-никак. Можно подумать, что ты только сейчас это понял. Но ведь ты красть не собираешься. Даже если тебя поймают, не беда. Скажешь, что с пьяну заплутался, вот и все. Поймают-то меня. Ты на это шел. Подумай, половина дела уже сделана. Да я понимаю. А если понимаешь, так действуй. Не может быть, чтобы Кёхэй вдруг ни с того ни с сего взял, да и уехал в Америку. Впрочем, если тебе это дело не с руки, я найду, к кому обратиться». Ними давал понять, что он может порвать свои отношения с Морито. «Господин Ними, не будьте так бессердечны. Вспомните, разве я подводил вас хоть раз? Вот и впредь не подводи». Морито не оставалось никакого выбора. Ему и раньше не раз приходилось браться за малоприятные дела, но забираться в чужой дом, как грабитель, такого еще не было. Тем не менее, отношения с ними значили для Морито чрезвычайно много. Можно сказать, что именно эти отношения служили основой его блестящих деловых успехов. Вот и теперь, если только Ними использует их оборудование, фирма, в которой работает Морито, получит колоссальные прибыли, а это непосредственно отразится на положении и заработках самого Морито. Что бы ни стояло за просьбой Ними, подводить его ни в коем случае нельзя. Морито, наконец, решился. Да и как иначе все узнаешь? Если меня поймают в гараже, это все-таки не то, что забраться в дом, — утешал себя Морито. Особняк Йохэя Куори находился в глубине второго квартала района Тиода, недалеко от императорского дворца. По соседству располагались иностранные посольства, роскошные особняки и виллы, но даже в этом фешенебельном районе особняк Куори заметно выделялся. Железобетонные ограды и ворота, обитые железом, выглядели весьма внушительно. Сам дом был построен Йохэем на доходы от сталелитейного завода и представлял собой современное здание, имитирующее средневековый английский стиль. Сбоку от ворот виднелась калитка. Ворота, вероятно, открывались лишь во время официальных приемов или когда нужно было пропустить автомобиль. Гараж находился на первом этаже, у него была складная поднимающаяся дверь. Подойти к гаражу можно было, только перебравшись через ограду, и это смущало Морито. Слава богу, хоть собаки во дворе не было. И вот глубокой ночью Морито приступил к делу. Опасаясь быть пойманным, Морито оделся самым обыкновенным образом. Он захватил с собой фонарь и фотокамеру, чтобы заснять обнаруженные улики. В 3 часа ночи он стоял перед домом Куори. В доме было темно, весь квартал погрузился в глубокий сон. Даже собаки не лаяли. Ночь была темная и безлунная. Морито еще днем высмотрел местечко в ограде, где выкрашился бетон. В образовавшуюся выбоину вполне можно было поставить ногу. Как и следовало ожидать, эта выбоина сослужила ему хорошую службу. Он вскарабкался на ограду, так что голова его оказалась на уровне верхнего ее края. Морито прислушался. В доме было тихо, все спали. Тогда он подтянулся на руках и легко перемахнул через ограду. Пересек зеленую лужайку и подошел к гаражу. Складная дверь была спущена. Он осторожно подвигал ее и обнаружил, что она не заперта. Морито довольно усмехнулся. Теперь ничего не стоит проникнуть в гараж. Он приподнял дверь ровно настолько, чтобы ему хватило места проползти в образовавшуюся щель, влез в гараж и опустил за собой дверь. Не надо, чтобы свет был виден снаружи. «Вот она!» Он невольно вскрикнул и, испугавшись, зажал рот рукой. Рядом с большим автомобилем Йохэй Кори стоял GT6. Обтекаемые формы делали его похожим на гоночную машину. По-видимому, автомобиль еще не ремонтировали. Морито зашел спереди и принялся внимательно его осматривать, хотя тщательного осмотра не требовалось. На переднем бампере и решетке радиатора ясно виднелись вмятины. Теперь Кохей у них в руках. Предположение Морито оказалось правильным. Еле сдерживая охватившее его торжество, Морито навел фотоаппарат и щелкнул затвором. Вспышка была салютом в честь его победы. Синкота не услышала сквозь сон какой-то шорох и открыла глаза. Она вглядывалась в светящийся циферблат наручных часов, лежавших на столике у изголовья. Было 3 с чем-то, что могло разбудить ее в такое время. Синко лежала в темноте и прислушивалась. В доме стояла тишина, не было слышно ни звука. Хозяйка уехала в командировку, и дома оставались только хозяин и барышня, но они, по всей видимости, крепко спали. «Послышалось мне, что ли?» — подумала Синко и уже собиралась снова закрыть глаза, как в темноте ясно послышалась возня. Казалось, что-то снует взад-вперед какое-то маленькое животное. «Ах, вот оно что!» Синко стряхнула с себя остатки сна. Звук исходил из клетки с полосатыми белками, которых держали в доме для забавы. Белки проснулись и решили размяться. Странно, почему белки проснулись среди ночи. А что, если в дом забралась бродячая кошка? Она-то испугала белок. Надо выгнать ее поскорее, пока не наделала беды. Забота о белках лежала на Синко. Синко встала с постели, накинула халатик. Клетка с белками находилась на треугольной площадке под лестницей по соседству с комнатой Синко. Первый этаж, столовая, кухня, холл, гостиная, гараж, на втором этаже комнаты хозяев. Синко зажгла свет на лестнице и заглянула в клетку. Белки выбрались из пластмассового домика и прыгали по клетке. «Эй! Ромео и Джульетта, что это на вас нашло?» — позвала Синко белок. Животные были взбудоражены. С тех пор, как Синко поступила сюда на работу, она впервые видела, чтобы белки резвились среди ночи. Она огляделась по сторонам, но не заметила ничего такого, что могло бы их испугать. «Ну-ка, забирайтесь в свой домик и спать, а то покоя от вас нет». Синко протянула руку к клетке, и Ромео пронзительно пискнул. «Да что это с вами сделалось? Может быть, у них сейчас течка?» — подумала Синко и невольно покраснела. В этот момент послышался какой-то новый звук. В нем не было ничего, напоминающего беличью возню. Звук, похожий на щелчок, приглушенный щелчок. Этот звук повторился несколько раз подряд. Белки заметались по клетке. «Да что это такое?» Синко оставила клетку и повернулась в направлении загадочного звука. Похоже, что источник звука находился в гараже рядом с ванной. Трудно поверить, что грабителям понадобилось забираться туда. Неужели кому-нибудь придет в голову уводить машину из гаража? Синко была любопытной девушкой и не из трусливых. Именно поэтому она решилась поехать в Токио одна-одинешенька, понадеявшись на дальнее родство. Все равно ей не заснуть, пока она не выяснит, что это за звук такой. Будить сторожа ей не хотелось. Потом окажется ерунда какая-нибудь, со стыда сгоришь. В гараж можно было попасть, только выйдя из дома. Синко прошла через черный ход и приблизилась к гаражу. Странный звук доносился через щель в дверях гаража и сопровождался какими-то вспышками. Кроме того, дверь, плотно закрытая с вечера, сейчас была приоткрыта. Сквозь нее лился свет. В гараже такой лампы не было. Синко заглянула в щелку, и в ту же секунду ее ослепило, и она поняла, что это фотовспышка. Кто-то проник в гараж и фотографирует. Не помня себя, Синко завопила: «Воры!» Морита вздрогнул. Ночная тишина спящего дома придала ему уверенности, он увлекся и фотографировал в волю. А тут его как ведром ледяной воды окатило. Он нервно затоптался на месте и наткнулся на пустую канистру из-под бензина. Канистра опрокинулась с ужасным грохотом, способным, казалось, перебудить весь квартал. Шум еще больше воодушевил Синка. «Воры! Грабители! Убийцы!» Морита в страхе заметался по гаражу. Хуже всего было то, что Синка преграждала путь к отступлению. Бежать было некуда. Загнанный в угол, Морита залез под машину и сдаился. Разбуженные криками Синко спустились со второго этажа барышни и хозяин. Прибежал и сторож с ружьем. Что произошло? Хозяин поднял на Синко припухшие глаза. В гараже вор. Что может вору понадобиться в гараже? Я не знаю, но там кто-то есть. Сторож бросился в гараж, и вскоре Морито очутился в его могучих объятиях. Между тем барышня набрала телефон полицейского участка Кодзимати, который находился в двух шагах от дома Коори, и Морито передали с рук на руки подоспевшему полицейскому.